второе. Мухаммад. Детство и юность пророка. Биография Мухаммада основывается на сведениях, приведенных в Коране, а также в Сире, сборнике о жизни пророка, который арабские историки начали составлять с VII века. Мухаммад родился в 570 году в семье Абдаллы из рода Хашим, одного из 10 родов племени курайшитов. Согласно преданию, его матери перед рождением сына явился ангел и сказал: «Ты носишь под сердцем повелителя этого народа, и когда он родится, скажи: «Вверяю его заботе единственного. Назови его Мухаммад, достохвальный». Отец Мухаммада умер за 2 месяца до его рождения. Мать умерла, когда ему было 6 лет. Таким образом, мальчик, знатного происхождения, он был прямой потомок знаменитого Кусая, рано остался сиротой. Родители его были бедны и не оставили юному Мухаммаду средств к существованию. Сначала его воспитывал дед, а потом дядя Абу-Талиб. Еще в отрочестве Мухаммад помогал дяде по торговым делам. Так он сопровождал его в поездке в Сирию, где, по преданию, несторианский монах Бахира предсказал Мухаммаду великую судьбу. В 584 году, во время одной из междоусобиц, юноша чем мог помогал своим сородичам. Во время сражений он собирал для них падавшие стрелы. До 24 лет Мухаммад работал у своего дяди, пас скот, был погонщиком верблюдов. Уже тогда он стал известен своим умом и честностью и получил прозвище «Эль-Амин» — «Надежный». В 594 году его заметила и сделала своим приказчиком дальняя родственница Хадиджа. 40-летняя вдова, она владела большим состоянием. Мухаммад успешно перегонял ее караваны в Сирию, снискав репутацию мужественного и верного человека, и через год Хадиджа, полюбив его, вышла за него замуж. Несмотря на разницу в возрасте, брак их оказался счастливым, у них родилось 6 детей. Последняя дочь появилась на свет, когда Хадидже был уже 51 год. После этого Хадиджа прожила еще 13 лет. До самой смерти жены Мухаммад очень почитал ее. Семейное счастье и работа не мешали Мухаммаду предаваться сосредоточенным религиозным размышлениям. С интересом беседовал он с христианскими монахами, которых встречал в Сирии, общался и с иудеями Мекки. И уж, конечно, живой и любознательный Мухаммад еще ребенком с восторгом слушал пение бедуинов, собиравшихся на ярмарках, размышлял над древними арабскими легендами, связанными со святыней его города, камнем Каабы, и разнообразными религиозными верованиями кочевников. При малейшей возможности он уединялся в пещере на горе Хира, вблизи Мекки, где горячо молился и предавался благочестивым помыслам. Казалось, ничто не должно было нарушить ровный и неспешный ход его жизни, однако суждено было случиться тому, что Бог призвал его к великому пророческому служению. Откровение Мухаммаду. Однажды в месяц Рамадан 610 года, когда 40-летний Мухаммад по обыкновению уединился в своей пещере и после молитвы заснул, он ясно услышал обращенный к нему голос: «Читай». Сначала Мухаммад отказался, не поняв, кто перед ним. Однако ему было повторено: «Читай». Почувствовав, что это глаз Божий, предание говорит, что Мухаммаду явился архангел Гавриил. Он спросил, что ему читать, и на третий раз повторил за голосом: «Читай во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка. Читай, и Господь твой щедрейший научил человека тому, чего он не знал». Сура 96, аяты с 1 по 5. Так родились первые 5 аятов Божественного Откровения, положившие начало Корану, главному исламскому первоисточнику. Потрясенный выходил Мухаммад из пещеры и в этот момент снова услышал голос ангела. «Мухаммад, ты посланник Бога, а я Джабраил». С этого момента и отчитывается история становления великой религии, ислама. Мухаммад явственно ощутил, что услышанные слова глубоко запали ему в душу. Вся жизнь его чудесным образом преобразилась и отныне должна быть посвящена Творцу, исполнению его воли. Когда он вернулся домой, Хадиджа с волнением выслушала его и поняла, что мужу уготована великая миссия. После первого видения несколько недель ничего не происходило, однако душа Мухаммада ждала новых откровений. Он уходил в пустыню, подолгу бродил. Молчание небес приводило его в такое отчаяние, что однажды Мухаммад был готов броситься со скалы. В этот момент сияние неописуемой красоты озарило местность, и он почувствовал необыкновенную умиротворенность. Вернувшись домой, он завернулся в плащ, его стала бить дрожь. Он опять услышал: «О ты, завернувшийся, встань и увещевай, и Господа твоего возвеличивай». Сура 76, аяты с 1 по 3. После второго откровения Мухаммад уже не сомневался. Он понял, что Всевышний избрал его своим пророком и повелел проповедовать арабам истинную веру. С тех пор видения посещали его регулярно, не прекращаясь до конца жизни. Сам Мухаммад так рассказывал о своих видениях: «Откровения нисходят ко мне по-разному. Иногда Джабраил принимает вид человека, который говорит со мной, как говорят люди, а иногда он является в виде крылатого существа, и я запоминаю все, что он мне говорил. Иногда я слышу как бы звон в ушах. Это самое тяжелое испытание. И когда это необычайное состояние проходит, я помню все как нельзя лучше, как будто это врезалось в мою память». Однажды в полночь пророка, спавшего у Каабы, разбудил громкий призыв: «Проснись, спящий!». Открыв глаза, он увидел ангела Джабраила в ослепительно-белом одеянии. Рядом стояло удивительное животное — белая лошадь с человеческим лицом и лучистыми крыльями. На эту лошадь, именуемую Ал-Бурак, блеск молнии, на которой по преданию ездил пророк Ибрахим, Авраам, сел Мухаммад и мгновенно перенесся на север. Сначала пророк, сопровождаемый Джабраилом, остановился на горе Синай, где Мусе, Моисею, являлся Бог. После молитвы Мухаммад был перенесен в Вифлеем, город, в котором родился Иса, Иисус. Помолившись, они полетели дальше и опустились на храмовой горе в Иерусалиме. Здесь Мухаммад совершает молитву вместе с Ибрахимом, Мусой, Исой и другими пророками. После этого он увидел опускающуюся с неба лестницу. Пророк мгновенно поднялся по ней к небесам, где был встречен прародителем Адамом. После этого он увидел опускающуюся с неба лестницу. Пророк мгновенно поднялся по ней к небесам, где был встречен прародителем Адамом. Поднявшись выше, он предстал перед Аллахом, чей лик был скрыт тысячами покрывал. Здесь ему было даровано предписание о пятикратной молитве, и были предложены три сосуда — один с вином, другой с медом, третий с молоком. Мухаммад выпил молока. «Ты поступаешь правильно», — сказал Джабраил. «Если бы ты выбрал вино, весь народ твой сбился бы с пути истинного». Спустившись, пророк сел на коня и в тот же миг оказался там, где заснул. Утром Мухаммад созвал людей и, встав на ограду Каабы, рассказал о случившемся с ним. Жители Мекки не хотели верить рассказу о ночном путешествии и вознесении на небеса, но пророк в доказательство подробно описал Иерусалим, что в нем происходит, и даже перечислил караваны, следующие в сторону Мекки. Слово Аллаха. В своих видениях Мухаммад познал все глубины божественных откровений, которые Творец велел ему открыть людям. Эти откровения и составили Коран, священную книгу новой религии. Мухаммаду открылось, что она вечно существовала на небе и была сообщена ему прямо на сердце. Это послание Господа миров. «Снизошел с ним дух верный на твое сердце, чтобы оказаться тебе из числа увещевающих на языке арабском ясном». Сура 26, аяты со 192 по 195. В Коране говорилось, что мир сотворен единым всемогущим Богом, который из-за своей любви к миру стал открываться людям, сначала через прародителя человечества Адама, а потом через 124 тысячи пророков, посылаемых Богом. Из них в Коране упомянуты имена 25. В ряду пророков особое место занимали Нух, Ной, Ибрахим, Муса и Иса. Люди должны поклоняться только Аллаху, а не рукотворным идолам, проявлять любовь и милосердие по отношению друг к другу. Об этом говорили древние пророки, слова которых приведены в еврейских и христианских книгах, от Адама и Мусы до Исы. Скажите, мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Измаилу, Исхаку, Исаку, Якубу, Иакову и коленам, и что было даровано Мусе и Исе. Сура 3, аят 84. Однако человечество не прислушивалось к пророкам. Мухаммаду предназначалось стать последним из них, печатью пророков, и распространить окончательное слово Божье, предостеречь свой народ, разъяснив ему волю Творца и убедив в неотвратимости Божьего суда. В конце времен мертвые пробудятся, и каждый будет судим по его делам. Грешники, идолопоклонники будут гореть в вечном огне ада, в то время как праведники удостоятся вечного блаженства, добродетельно живущие будут избавлены от страха и мучений. Люди, учил Мухаммад, должны быть добропорядочными, почитать родителей и ближних. Они должны быть честными, правдивыми, милосердными и добрыми, трудолюбивыми и умеренными в своих словах и поступках. Верующие должны свято исполнять религиозные предписания и подчинять свою жизнь распорядку, установленному Всевышним. Надо всецело предаться Господу, покориться Его воле. Отсюда название религии и учения Мухаммада – ислам, то есть покорность. Приверженцев ее стали называть мусульманами, покорные Богу или верующие.